Если хочешь быть пай. Если хочешь быть пай, то пораньше вставай. Причешись, помолись, низко всем поклонись, да за дело живей, ты примись веселей. Если мал, то гуляй, но капризов не знай.